Эрин. Меня слегка потряхивало от адреналина и возбуждения, которое удавалось скрывать неимоверными усилиями. Пока шла к столу, чувствовала взгляд Йена всей спиной, от затылка до копчика. Ух, однако флирт на грани фола бодрит. И все-таки как же удивился этот блондинчик, когда я заявила о том, что предпочитаю, чтобы моим мнением интересовались. Привык, видно, к безотказным дамочкам, и что его убойному обаянию никто не в силах сопротивляться. Не, приятель, я не такая. И до сведения твоего братца тоже доведу, хотя он вроде оказался не слишком нахальным. По крайней мере, Оллер не заявлял мне в лоб, что вечер я проведу с ним. И точка. Да, про поцелуй заикнулся. Ну что ж поделать, мужики, они везде мужики, во всех мирах и временах. Сначала думают тем, что ниже пояса, а потом уже включается верхний мозг. Если, конечно, грамотно заставить их использовать и эту часть тела. Некоторые не хотят. Я остановилась у стола и немного отвлеклась от волнующих мыслей о братьях. Ужасно хотелось пить. Горло словно наждачкой выслали. Но вот вином наливаться я не жаждала. Вообще не люблю алкоголь. Разве только в малых количествах и для души. Тут есть какой-нибудь сок, морс или компот на худой конец. Присмотрелась к выставленным напиткам и подумала, что алкоголь в кувшин не стали бы наливать. Наверное. Эх, ладно, в случае чего просто ограничусь одним бокалом и все. Ухватила емкость с чем-то ярко-оранжевым и пахнущим очень вкусно. Плеснула в бокал и осторожно пригубила. Ой, какая вкусняшка! Что-то вроде сока с мякотью. Вкус напоминает смесь манго и папайи. А я как раз просто обожаю всякие экзотические фрукты и производные с их участием. Главное, градусов ноль. Слава местным богам. Это оказался негорячительный напиток. Выдув сходу половину, я уже нацелилась на симпатичные маленькие тарталетки с чем-то похожим на паштет. Наверняка вкусно, но цапнуть не успела. До локтя кто-то дотронулся, и за спиной раздался смутно знакомый мужской голос. «Леоноса Ласгален?» Я обернулась и узрела к своему безграничному удивлению распорядительницу и рядом с ней ее помощника. «Леди Тонвуд желает прогуляться с вами». «О как! И чего от меня хочет эта леди со змеиным взглядом?» Ну, спрячем пока стервозность. Хватило и того, что я нахамила как минимум одному принцу. Под адреналином и гормонами еще не то натворишь. И мое счастье, что Йен, похоже, запал на меня, как и его братец. А то неизвестно, чем бы аукнулось такое смелое поведение. Вон как сверкают взглядами. Да, я не удержалась и покосилась в сторону моих недавних партнеров, снедаемая любопытством. Что делать-то дальше будут? Пока они переговаривались, зуб даю, мою скромную персону обсуждали и открыто глазели на меня с не очень довольными физиономиями, не понравилось, как отшила обоих. А нечего так грубо клеить. Принцы там или нет, но либидо команды ФАС не давалось. Я девушка приличная, и после первого свидания, абы с кем, в гости не иду, и даже после второго. А порой бывало, что и после пятого, которое оказывалось обычно последним. Уф, отвлеклась. Во-первых, не мне здесь решать, когда и с кем идти в гости, мелькнула невеселая мысль. Во-вторых, леди Тонвуд ждет моей реакции на ее предложение. Да, конечно, вежливо ответила я и посмотрела на распорядительницу. Она улыбалась. Мило и, возможно, даже доброжелательно. Но взгляд выдавал с головой, холодный и изучающий. «Так-так, закосить под блондинку, что ли?» Леди, видимо, задумала очернить принцев в моих глазах, чтобы, не дай бог, я не воспылала к ними чувствами. «Хм, а что это она так беспокоится? Все равно ведь ей решать, за кого мне выйти, независимо от моих симпатий. Или я чего-то не знаю?» Распорядительница кивнула в сторону выхода из зала. Я послушно направилась за ней. А почему она молчит, интересно? или ждет, когда вокруг не окажется свидетелей нашей беседы? Мы покинули душноватый бальный зал, и я едва подавила желание оглянуться и посмотреть, что делают принцы. Это было бы слишком явным проявлением интереса к ним, что мне пока нафиг не сдалось. В их отсутствии лучше думается, хотя при воспоминании о танцах пульс учащался раза в три, дыхание сбивалось, а в голове поселялась подозрительная мечтательность. Не, не буду про танцы думать, не сейчас. Моя провожатая вышла в парк через высокую стеклянную дверь, и мы неторопливо пошли по дорожке, усыпанной мелким гравием. На деревьях висели разноцветные фонарики, придававшие окружавшему налет нереальности и сказки. И пришлось напомнить себе, что теперь для меня это самое, что ни на есть реальность. Стоило вызвать из глубин памяти картинки собственных похорон. Я передернула плечами и рискнула первой нарушить молчание. «Вы хотели о чем-то поговорить?» И ресничками хлоп-хлоп, и во взгляде побольше невинности. Надеюсь, получилось. В свое время я знатно развлекалась, водя за нос слишком настойчивых поклонников разнообразными разрывно-шаблонными ролями в моем исполнении. Снова кивок, потом мы свернули на боковую аллею, в конце которой оказалась ажурная беседка, увешанная лиловыми фонариками. Распорядительница, приглашающая, повела рукой, и я устроилась на мягкой скамеечке, недоумевая, чем дальше, тем больше. Чего она молчит? Леди села напротив и, отцепив от пояса, выложила на стол, разделявший нас, маленькую чернильницу с крышкой, перо и плоскую коробочку, в которой оказались листки бумаги. Ой, мои брови непроизвольно поползли вверх, пока я наблюдала, как леди Тонвуд что-то пишет. «Йоксель-моксель, так она немая, что ли? Вот попадос!» Распорядительница закончила писать и подтолкнула листочек ко мне на маникюренным острым ноготком. Я с некоторой опаской взяла послание. «Вы смелая девушка, Леоноса, раз решились прийти против правил, да еще выбрали такие цвета!» Осторожно глянула на нее. Все та же легкая улыбка и внимательный взгляд. Так, ну, включаем дурочку. Я тоже изобразила улыбку, только вроде как смущенную. «Простите, если обидела вас», — кротко отозвалась. «Просто мне хотелось на моем первом вечере выглядеть красиво». Она усмехнулась и покачала головой. На стол лег следующий листок. «Эреонор, дело не в том, как вы выглядите, а в том, что должны делать на играх. Ну да ладно, я решила немножко поменять правила. Но прежде у меня к вам вопрос. Хотите избежать возможной смерти?» Прочитав это, я чуть позорно не отвалила челюсть. Вдоль позвоночника змеей скользнул холодок, а сердце ёкнуло. «Смерть?» Подняла взгляд на собеседницу. Она с интересом наблюдала за мной. «Какой смерти?» пробормотала я. Умирать второй раз категорически не хотелось, а тем более в самом начале новой жизни. Почему распорядительница заговорила про смерть? Угрожает? Уставилась на леди в ожидании ответа и заметила, как на ее лице промелькнуло удивление. Я занервничала. Так, очередное палево, что ли? Что-то, что я должна знать, но не знаю. «У, Кайл, зараза такая! Насую улиток в постель!» Перо снова застрочило по бумаге. «Вы не слышали, Леоноссе? Слухи до вашего поместья не доходили? Все предыдущие разноцветные умирали после свадьбы по разным причинам». Я сглотнула. «Мамочки!» Пальцы мелко задрожали. Пришлось стиснуть зубы и дать пинка панике. «Нет, не доходили!» Глухо отозвалась я. А что еще оставалось, кроме как согласиться с этим предположением? Так вот почему Кайл упорно отмалчивался, не хотел раскрывать эту маленькую грязную тайну. И отчего они умирали? Дрожь удалось подавить не только в пальцах. Голос тоже звучал ровно. Леди Тонвуд неопределенно махнула рукой и снова написала что-то. «О, от естественных причин, Леоносса, но почему-то сразу после свадьбы». Я побарабанила пальцами по столу. «Вот интересно, а кто-нибудь из принцев собирался просветить меня на эту тему? Хотя, по идее, я и так должна знать, раз живу тут. Скорее всего, настоящая Эрин знала точно». Ко мне снова прилетел листочек. «Я предлагаю вам сделку, Леоносса. Вы можете на игры одеваться так, как вам хочется. И я не буду препятствовать, а взамен вы держите принцев на расстоянии, не давая им увлечься слишком сильно». «О да! И как это поможет мне избежать свадьбы и смерти?» «И что я выигрываю?» Прищурилась, посмотрела на распорядительницу, отбросив амплуа блондинки-балонки. «Когда речь идет о смерти, любое притворство недопустимо». Улыбка леди Тонвуд стала хитрой. «Я помогу вам сбежать. Сразу после свадьбы». «Угу. Так, значит. Замуж все-таки придется выйти. Интересно, а разводов Мирана есть?» «Может, обойдемся вообще без свадьбы?» Я закинула пробный шар. Задавать вопрос напрямую, на кой вообще вся эта кутерьма с играми и выбором невесты, не рискнула. «По идее, это я тоже должна знать, как местная». «Кайл, Кайл, тебе жутко повезло, что в этом мире нет паяльников и утюгов. Я начинаю подумывать о старых добрых методах добычи информации, разрекламированных в ширпотребных фильмах и книжицах из моей прошлой жизни». Леди с притворным сожалением вздохнула. «Увы, Леоносса, нельзя. Так как, вы согласны? У вас появится возможность самой выбирать и решать, что делать на балах». Я поставила локти на стол, сплела пальцы и положила на них подбородок. Приступ паники почти прошел, и мозг заработал на удвоенных оборотах. Значит, свобода действий и возможность избежать предполагаемой смерти в обмен на динамо-братьев. Эх, узнать бы побольше об этих играх и роли разноцветных в них. Далее. А что я выигрываю от побега после церемонии? Знакомых нет. Денег нет. Искать наверняка будут. Чем тут заняться, понятия не имею. Меня ведь даже за порог дома не выпускают. И самый главный вопрос. Помирают жены от того, что на их пальце кольцо появляется, или потому, что рядом с одним из принцев находятся? Если первое, то резона в побеге никакого. И тогда я готова поверить в нечто мистическое в отношении смертей разноцветных. А вот если второе... Мой взгляд снова остановился на безмятежном лице леди Тонвуд. Наводит на очень интересные и, прямо скажем, опасные и нехорошие мысли. Насколько сильно желание распорядительницы не допустить рядом с принцами чужой женщины? И зачем, опять же, нужны эти заморочки с играми? Так, чую, надо дома сесть, основательно подумать и составить вопросник. Нетерпеливый стук ноготков леди Тонвуд выдернул меня из напряженных размышлений. «Я могу подумать?» – медленно произнесла, хотя и так уже знала решение. Рискованно, но для усыпления бдительности этой дамы и заодно возможности понаблюдать за ее действиями пойдет. Она же не всегда будет рядом со мной. И принцами. Зуб даю. На свидание вне приемов, а не состояться, споря на мою любимую подушку с лосем, оставшуюся в прошлой жизни. Ребята леди не потащат. Распорядительница снова накропала что-то на листке. До следующего бала. Через день я жду от вас ответа. Ну, нормально. Одного дня мне хватит, чтобы еще раз хорошенько подумать и решить. Мутит что-то дамочка. «Ой, мутит!» По-хорошему, принцев бы поставить в известность. Но, увы, пока не узнаю до конца, что происходит вокруг и какие отношения связывают леди Тонвуд и наследников Оймери, в интриги влезать не собираюсь. «Хорошо», – я кивнула, соглашаясь с условием собеседницы. Она наклонила голову и поднялась, и я поняла, что разговор закончен. Женщина аккуратно собрала исписанные листочки и положила их в коробочку, потом прицепила обратно к поясу перо, чернильницу и футляр и покинула беседку. Я молча направилась за ней, продолжая размышлять, во что же оказалось втянуто и каким боком мне вся эта веселуха выйдет. Но почему в фэнтезийных мирах какой-нибудь умник от магии не изобрел аналог интернета и компа? Мне отчаянно не хватало информации. И выход только один – поставить Кайла перед фактом, что я в курсе про смерти разноцветных, и вынудить его сотрудничать честно в дальнейшем, потому что умирать не хотелось. А значит, свадьбы не будет, дорогие мои. И к черту последствия. Я жить хочу, между прочим, раз мне второй шанс выпал. «Леоносе, вы так грозно хмуритесь!» — раздался вдруг знакомый бархатный голос, и я вскинула голову, уставившись на моего недавнего партнера по Эйтану. «Строите какой-нибудь коварный план?» Оллер стоял, прислонившись к косяку той самой двери, через которую мы с леди Тонвуд вышли, и смотрел на меня с придовольной ухмылочкой. «Эх, жалко, не вижу лица распорядительницы. Он как замерла, словно палку от швабры проглотила. Явно не ожидала его тут увидеть. Интересно, рыжий следил, что ли? С него станется, блин, любитель экстрима и неприличных танцев. И что задумал, хотелось бы знать». Быстренько взяла себя в руки, разогнала неуместные воспоминания, от которых теплели щеки и учащалось дыхание, и осторожно отступила на шаг. «Вообще-то я возвращалась во дворец», — негромко ответила, наблюдая за принцем. «Леди Тонвуд любезно согласилась показать мне парк, и мы погуляли». «Вот как?» – вкрадчиво протянул Оллер, и в свете голубого фонарика я заметила в его глазах странный блеск. Словно я сморозила глупость несусветную про любезность леди. Хотя, может, оно так и есть, но я всего лишь пыталась быть вежливой. «А не окажете ли любезность мне, Лео Эрин, продолжив прогулку со мной?» От низких мурлыкающих ноток моментально стало жарко. «Не, приятель, кот ты мартовский. Я помню твои же слова насчет поцелуя без свидетелей. Мы слишком мало знакомы, чтобы я позволяла тебе подобную вольность. И боюсь, если полезешь, никакие гормоны не остановят меня от резких движений. Закачу пощечину без всяких скидок на титулы. Когда и с кем целоваться, в моей жизни решаю исключительно я сама. А уж тем более, когда со мной пытаются играть в темную». «Без свидетелей!» Принц выразительно посмотрел на распорядительницу и демонстративно одернул камзол. «Черт, что значит сочетание зеленого и золотого?» «А, надо было правила захватить. И плевать, как бы я смотрелась с толстым фолиантом под мышкой». Потому что леди громко фыркнула, подобрала юбки и стремительно зашла в гостиную. А принц одним плавным движением преградил мне путь к отступлению, не оставив выбора. «Ах, вот как! Да, уважаемый? Ну, ладно, поиграем». Раздражение взбурлило веселеньким гейзером в крови, разогнав зарождавшееся волнение от мысли, что мы с рыжим останемся наедине. Я сложила руки на животе, склонила голову и проворковала сладким голоском. «Как пожелаете, ваше высочество. Включаем стерву и развлекаемся по полной». Оллер подошел ко мне и молча предложил локоть. Я положила ладонь, и мы неторопливо пошли обратно в парк.